о даре исцеления. Нормальному по современным мирским меркам человеку это может представиться смешным, но святые отцы, которые были наделены даром исцеления, просили Бога избавить их от этого дара, дабы избежать гордости. Сам отец Паисий, как уже было сказано, умер от жестокой болезни, а получается, что других-то исцелял. И это дает основание предположить, что исцеляющие Христовой силой и верою чаще всего жертвуют самим собою. Господин по имени Димитрий посетил старца и просил у него что-нибудь на благословение. Старец подарил ему шерстяную рубашку, которую носил. Жена этого господина мучилась от тяжелого заболевания. И хотя господин Димитрий делал все, что было в его силах, чтобы вылечить ее, облегчение не наступало. Состояние только ухудшалось. Однажды, когда страдания бедной женщины, казалось, перешли все пределы, муж вспомнил о рубашке и предложил ее жене. Благочестивая супруга надела рубашку, и вскоре ее стало сильно клонить ко сну. Она погрузилась в глубокий сон, спала долго. Когда пробудилась, от болезни не осталось и следа. Больше недуг не возвращался. На одной из тропинок Святой горы греческие паломники встретили группу немцев, ведущих под руки своего товарища, который не мог передвигаться самостоятельно. На вопрос, куда они идут, немцы ответили, что к старцу, ибо слышали о том, что он может исцелять, и вот ведут к нему товарища своего инвалида. Старец, приняв немцев первыми, долго беседовал с ними, а провожая их, отдал вечному свой посох. Закончив свое общение со старцем, греки на обратном пути догнали немцев и к изумлению своему увидели, что калека идет самостоятельно, опираясь лишь на посох. Как сказали его провожатые, старец заверил, что их друг будет совершенно здоров. А при выходе на причал священной обители Симона Петра греки были и вовсе поражены. Тот, кого они видели полным инвалидом, выходил чуть ли не в припрыжку. О, как страдает отцовское сердце, когда узнает, что любимое дитя поражено неизлечимой болезнью. Такая-то беда и постучалась в дверь. Отец готов был сделать невозможное, но всюду его ждало разочарование. И вот он, милостью Божией, встречается, это происходило во Франции, с греком, который рассказывает ему о старце Паисии и советует посетить Святую Гору. Старец, мол, помогал и в более безнадежных случаях. Отец, одержимый горем, и благодатный старец встречаются. Старец Паисий говорит сразу, что сам он ничего не может, что может только Бог. Однако пришедший вряд ли в состоянии что-либо толком услышать, он только плачет и продолжает просить о помощи. И, наконец, старец в какой-то момент спрашивает имя ребенка и затворяется в келье для молитвы. Вскоре он вышел и объявил родителю, улыбаясь, что пусть тот едет домой, а Бог поможет ребенку. Самолет на другой день доставил отца во Францию, и, войдя в дом, он видит с безграничным радостным удивлением своего ребенка, веселого и здорового. И рассказали ему домашние и сын его. Малыш, страдающий от болезни, лежал в своей кроватке. Вдруг в комнату входит священник в рясе, приближается, ласково гладит по головке, преподает благословение. Удалился священник, и мальчик стал совершенно здоров. Отец переспросил, в котором часу все это произошло. И когда ему сказали, в благоговейном изумлении перекрестился, время в точности совпадало с тем, когда старец удалился в келью для молитвы, а описание внешности явившегося священника с внешностью старца Паисия. Обрадованный отец поспешил по примеру евангельского исцеленного от проказы устремиться на Святую Гору, чтобы возблагодарить Бога и старца за происшедшее чудо. Юдоль земная, юдоль скорби, боли, всяческих страданий. Есть у человека любимый, дорогой сердцу двоюродный брат, и этот брат попадает в дорожную аварию и разбивается так, что лежит в больнице в состоянии безнадежном. Но разумный надеется на Бога до конца. «Бог мой, и уповаю на Него». И человек отправляется к старцу Паисию в надежде на его святые молитвы и Божию милость, и слышит: «Не расстраивайся, будет здоров твой брат, напиши его имя на бумаге». С того дня пострадавший в аварии стал понемногу поправляться, а через некоторое время благоволением Божиим и молитвами подвижника пришла радость выздоровления. Некий паломник, многие годы страдавший ревматизмом с его жестокими болями, пожаловался на недуг знакомому старцу И. Старец подумал и предложил вместе пойти к старцу Паисию и просить о молитве. Пошли. А старец Паисий, завидев их из своего двора, вопрошает старца: «Отче, а ты все о других заботишься?» И вправду старцу очень болели ноги, потому что в молодости он подвергся серьезной травме, но о себе он никогда не просил. Побеседовав с ними, Паисий пообещал, что будет молиться об их здравии. Гости удалились и уже в пути почувствовали каждый облегчение и зашагали свободней. Старец И, когда рассказывал об этом, начинал приплясывать, чтобы воочию показать полноту исцеления. Некий грек, живущий в Америке, благочестивый молодой человек, поступил в семинарию. Стал учиться, и тут его схватила за горло беда. Врачи поставили устрашающий диагноз – рак головного мозга. Планировалась операция, но шансы на успех были крайне невелики. Юноша попросил одного из паломников, отправляющихся на Святую Гору, рассказать старцу Паисию о великой скорби и попросить молитв, передал в подарок крест. Паломник, прибыв на Афон, рассказал старцу о несчастном юноше и вручил ему крест. Паисий крест принял и пообещал, что будет молиться и поминать. Все закончилось хорошо, операция прошла с полным успехом, а семинарист сподобился видеть старца как бы во сне. Исполненный благодарности молодой человек отправился на Святую Гору к старцу. Старец же, едва завидев его, будто был знаком и видел его всю жизнь: «Иди, Василий, я тебя жду». Так открылись юноше благодать и любовь, дарованные старцу Паисию. Солнечным осенним днем в монастырских воротах появился очень молодой человек, который сам ходить не мог, а передвигаться ему помогали другие паломники. Оказалось, что уже 2 года он страдает от непонятной болезни, поразившей руки и правую ногу. Врачи были не в силах помочь, и вот, услышав о старце Паисии, он перестал уповать на одну только науку и решил прибегнуть к божественной помощи. Расспрашивая встречающихся монахов о старце, он узнал, что духовное состояние старца находится вне человеческой логики и руководится благодатью свыше. Наконец его привели к Паисию, и он стал упорно, однако с верою, просить его об исцелении. Старец утешил: «Не беспокойся, все будет хорошо. Эта болезнь – отеческая пощечина от Бога. Он дал ее, чтобы привести тебя к себе». Юноша послушался старца и стал проводить церковную благочестивую жизнь, исповедоваться, причащаться, и здоровье его постепенно становилось все лучше и лучше. Менее чем за год он стал совсем здоров, так что врачам осталось только изумляться. Старец же сказал ему, что следует благодарить и прославлять Бога, ибо Господь Иисус Христос путем телесного страдания привел юношу к себе и исцелил его. Пришел некий человек, посетил старца, беседовал с ним по совету своего духовного отца, а через год тяжело заболел. Злокачественное новообразование. Сделали операцию, провели курс лечения, но дело упрямо шло к худшему. И отправился человек на Святую Гору, к старцу. Тот встретил его с истинной любовью, утешил, ободрил. Дескать, все пойдет на лад. Только надо молиться, ходить в церковь, участвовать в таинствах. Молитвы старца Паисия и собственная воцерковленная жизнь совершили, по милости Божией, чудо. Выздоровел человек. Этого господина автор книги о старце Паисии называет Е. Господин приезжал к старцу уже не один раз. В очередной визит старец отозвал его в сторонку и спросил о причине этого посещения. Е. признался, что тяжело заболел и страшится последствий своего заболевания. Надо было срочно ложиться в больницу и делать операцию на легком. Е. желал узнать мнение старца, делать ли операцию. «Ты молись и поступай, как велят врачи. Не бойся, все пойдет хорошо». И трижды отечески хлопнул его по спине. «Я помолюсь о тебе. Молись и ты о себе». Через 3 дня Е. вернулся домой. Здоровье же его день ото дня ухудшалось. Он уже и спать не мог лежа, потому что отек легкого в лежачем положении вызывал удушье. Вскоре его поместили в университетскую клинику. Все его тело было в отеках, так что медицинские сестры даже не могли найти вену. Жизнь Е была в явной опасности. Но он как-то совсем забыл, что есть старец, обещавший молиться о нем. Он лежал, окруженный врачами и сестрами в белых халатах, и вдруг увидел у своей кровати старца Паисия. Лик подвижника излучал неземное спокойствие и благость. Сестра, которая стояла рядом со старцем, воскликнула: «Нашла, нашла вену!» Ни появление, ни исчезновение старца никто, кроме ей, не заметил. Состояние больного оставалось критическим. Через несколько дней врачи пригласили на беседу его брата и сообщили, что анализы и обследования выявили тяжелую, быстро прогрессирующую форму рака, и что в этот вечер предстоит кризис. Кстати, когда днем Е спросили, как он себя чувствует, он ответил, что полагает, завтра должно стать лучше. С наступлением вечера все родственники Е покинули больницу, остался только брат. Около полуночи брат, утомившись, уснул. Какие страдания переживал в ту ночь Е, он и сам затруднялся потом рассказывать. Говоря только, что оставалась у него одна надежда на помощь Божию ради молитв святого старца. И вот примерно в половине второго ночи в палате вновь появился старец и произнес: «Все пойдет хорошо». Е на этот раз не выдержал, разбудил брата и рассказал ему о явлении и о словах блаженного старца. И дело пошло на поправку. И стал этот человек вполне здоров. У одного школьника, ученика Афонской школы Афониады, была сестра. И он очень сожалел и переживал, что она никак не может выйти замуж. Наконец, все-таки решил пойти к старцу. Пришел и рассказал Паисию о своей скорби и попросил его о молитве, чтобы Господь помог его несчастливой сестре. Старец сразу же сказал маленькому сострадальцу, что сестра непременно должна исповедаться, обещал помолиться и сказал свое характерное: «Все пойдет хорошо». Действие благодати от таинства исповеди и молитвенного предстательства было немедленное. Через 4 месяца сестра афонского школяра вышла замуж. У добрых супругов не было детей. И чем больше годов проходило, тем горше становилось супругам, а ребеночка все не было. Врачи признавались в своем бессилии, и надежда почти оставила печальных мужа и жену. Жена почувствовала необходимость повидаться со старцем и отправилась к нему. Конечно, встреча произошла вне Святой горы. «Не скорби», — ответил старец на ее печальный рассказ. «Пойди на исповедь». А ведь она годами на исповеди не бывала. «Причастись, когда благословит духовник. Даст тебе Бог детей. Молитесь, и я помолюсь». Супруги последовали советам старца. И вскоре Бог даровал им детей. И пришли в семью радость и счастье. Благодарили вдвойне и за то, что старец помог им прийти ко Христу, который через печаль призывал их к себе, и за то, что удостоились щедрых его даров. Составитель одной из книг о старце Паисии говорит, что историю исцеления некоего господина С. нет возможности описать полностью, потому что это заняло бы множество страниц, и предлагает краткое повествование. Итак, господин С. занемог. Вдвоем с супругой он отправился в больницу в Англию. Диагноз там был поставлен – рак. Больной уже не мог ходить. Врачи решили подвергнуть его химиотерапии, чтобы проверить, не начнет ли опадать опухоль. Дозы давались максимальные. Происходило это в феврале. И вот как-то под утро супруга больного увидела сон, что ее отец ездил на Святую гору к старцу Паисию и просил о помощи ее мужу. Пробудившись, она сразу же пошла в больницу и, чувствуя сокровенную радость, рассказала сон мужу. Затем она позвонила домой в Грецию и, поговорив с матерью, попросила пригласить к телефону отца. Но мать ответила ей, что отец внезапно решил отправиться на Афон, чтобы найти старца Паисия и просить его о помощи. Душа женщины, страдающей вместе с супругом, исполнилась надежды. Это не был просто сон, но некое извещение. Однако появилась и тревога. А что скажет старец? Ведь все упование на науку уже успело развеяться. Через 2 дня она связалась по телефону с отцом, и он передал ей советы старца. Пусть, мол, врачи делают все по человеческим возможностям. Мы же здесь будем молиться, и Бог совершит то, на что не способны доктора. Пусть больной ест каждый день немного меда. По смирению Паисий всегда предлагал какое-нибудь природное средство, чтобы скрыть, как через его молитвенное предстояние действует божественная благодать. Окончился курс химиотерапии, и врачи начали готовить больного к операции. На вопрос жены о прогнозах хирург сказал, что есть опасность смерти больного и во время операции. Операция прошла более или менее благополучно. Хирурги удалили огромную опухоль, и С. с женою покинули Англию и вернулись домой. Однако через год возник рецидив, стала собираться жидкость в животе, и проявились самые жестокие и опасные признаки вернувшейся болезни. С., призвав в провожатые тестя, на этот раз прежде всего отправился на Святую Гору к старцу Паисию. Старцу больной сказал, что он уже готов к смерти, и его не волнует больше судьба собственного тела. Но страшится он о будущем своей души и просит молитв, чтобы спаслась душа, чтобы оказалась готова к переходу в мир иной. «Будешь жить долго», — отвечал старец, — «потому что есть у тебя жена и дети, только вкушай ежедневный мед». Как тут не предположить, что частенько Господь и хранит, и милует, и прощает нас ради близких наших, нас любящих, ради детей, которые так или иначе нуждаются в нас. И как позорно часто мелькает в нас мысль или желание освободиться от этого бремени любви близких нам по крови и по жизни людей. Что ж, снова поехал С. в Англию. В клинике врачи сказали ему, что надежды больше нет. Когда близкие С. сказали этим врачам, что предполагается выезд в Америку, те предупредили о возможных бесполезных мучениях и неоправданных денежных расходах. Тогда С. позвонил тестю и попросил поехать на Афон, чтобы спросить совета у Паисия. Тесть тут же отправился к старцу, и тот сказал, что в Америку ехать надо. На вопрос же о том, в какое именно место, Индианаполис или Сент-Луис, ответил, что не знает о таких вещах. Разговор перешел на другие темы, но тесть все-таки был расстроен тем, что не может решить определенно, в какое место Америки следует направиться. Вдруг посреди разговора старец вопрошает: «Что ты назвал первое?» «Индианаполис. Вот туда пусть и едут». Итак, больной с женой поехали в Индианаполис. Тем временем старцу довелось побывать в Салониках, где его посетила свояченица С. Она на коленях просила, чтобы старец Паисий молился об исцелении. Однако теперь, уже в третий раз, старец убежденно ответил, что С. будет здоров. А в клинике Индианаполиса виднейший врач, осмотрев больного, покачал головой и сказал его супруге, что дела очень и очень плохи. Он предложил сложнейшую многочасовую операцию, но шансы на успех были мизерными. Супруга дала согласие, памятуя обещание старца помолиться о больном. И вот операция состоялась. Она длилась 13 часов. Наконец хирург вышел из операционной и, улыбаясь, радостно сказал жене своего пациента, что с этого дня и на всю жизнь супруг ее будет совсем здоров, и добавил, что в мировой практике это всего лишь второй случай, когда человек в таком состоянии избегает смерти и идет на поправку. Из Америки С. вернулся уже здоровым и вскоре явился на Святую Гору воздать благодарение Богу за его милосердие и старцу за его любовь и молитвы. Он спросил у старца, что ему теперь делать, какое правило выполнять. «Слава Богу, дитя мое, говори, слава Богу», — ответил Паисий. Однако через некоторое время наступил день, когда и Эс, и близкие его вновь испытали страх. На лодыжке исцеленного образовалась опухоль величиной с крупное зерно. Домашние немедленно отправили его к врачам на обследование и анализы. Но Эс вместо этого поспешил на Афон. Старец посмотрел на опухоль и с полной уверенностью сказал, что это ничего не значит, и здоровье никак не нарушено. Тогда Эс попросил его перекрестить появившуюся опухоль, и старец не отказал ему. Эс вернулся домой, прошел все обследования и анализы, на которых настаивали близкие, и все ответы были отрицательными. Никакие предположения о рецидиве не подтвердились. Высказывание старца. Бог порой делает, что хочет посредством врачей. Он сам направляет их руки на операциях. Потому нужно делать то, что говорит хороший христианский врач. Еще высказывание. Лекарство, побеждающее рак, весьма простое. Врачи встречаются с ним ежедневно. Оно у них на глазах. По благодати Божией, и я его знаю. Бог, однако, не открывает его, потому что в последние времена из-за этой болезни наполнится рай.